Последняя трапеза. За несколько дней до Пасхи, по причине неизвестной никому, кроме него, учитель сообщил своим ученикам, где именно они должны войти в город в тот вечер, чтобы узнать место их ужина. Они должны будут ждать у Змеиного пруда вблизи Ессейских ворот в южной стене города. Туда придет за водой человек с кувшином, и он приведет их, одного за другим, в назначенное место. Так учитель хотел убедиться, что только 12 учеников будут присутствовать на ужине. По прибытии самого учителя, следовательно, стало их 13. Вышел у них какой-то спор из-за странной таинственности и необычной подготовки к ритуальной трапезе. Ведь древние правила такого ритуала, передаваемые из поколения в поколение более 1000 лет, изначально были получены Моисеем непосредственно от Бога. И они не понимали, как же узнать, к примеру, что нынешняя трапеза приготовлена согласно Торе, соответствующими правилами очищения и способами готовки. К тому же, согласно Мишне, закваску должны искать при свете светильников и выбросить в предыдущий вечер. И как же понять, верно ли все сделано? Учитель не обратил внимания на их жалобы. Он пожал плечами и просто сказал, что все готово. Удивительно было и то, что водоносом оказался юный Иоанн Марк, 10-летний сын Марии, которая вместе с ее братом Варнавой с Кипра числилась среди богатейших покровителей учителя. В ее великолепном доме на западном склоне горы Сион многие годы с радостью принимали Петра Симона, когда он приходил из Галилеи, да и самого учителя с учениками. Как известно, они засиживались до глубокой ночи, беседуя у камелька, а ее слуги роскошно обслуживали их. Но на сегодняшнем вечере будет еще много удивительного. Каждого ученика приветствовала у ворот Роза, домоправительница Марии, матери Марка, а далее его вел другой слуга, но не в столовую, как обычно, а вверх, по нескольким лестничным пролетам в неизвестное помещение под самой крышей дома. Более того, эта верхняя горница отличалась таким богатым убранством, какого еще никто не видывал в домах. Низкие мраморные столы, затейливо инкрустированные разноцветными камнями, отражали желтый свет подвесных персидских светильников. Полы и стены украшали толстые ковры с Ионийского берега и живописные гобелены, напоминающие о северном африканском побережье. По всей горнице были расставлены внушительные сосуды с чаем и гигантские вазы, до краев наполненные пенистым вином. Многие из 12 учеников вполне преуспели в жизни, освоив разного рода занятия. Ведь Матвей стал сборщиком налогов, а Симон, Андрей и Завидеи руководили богатым рыболовным хозяйством. Однако и они опешили от такого потрясающего убранства, сравнимого, видимо, с упаднической роскошью римских дворцов. Смущенные гости тихо разглядывали верхнюю залу дома Марии, матери Марка, обставленную большими римскими диванами, где во время еды свободно могли разместиться 3 человека и даже не смели налить себе вина или поделиться толком своими мыслями, пока, наконец, не пришел учитель. Он выглядел озабоченным и жестом предложил всем сесть. Сам же он пока не садился, а прохаживался около двери, как будто в ожидании какого-то события. Слуги принесли большие чаши с водой и полотенце. Когда они удалились и дверь за ними закрылась, учитель, не говоря ни слова, взял одну чашу с полотенцем и поставил ее около стола. Потом, сняв верхнюю одежду, он припоясался полотенцем, опустился на колени пред Иудой и начал мыть ему ноги. Остальные пребывали в полнейшем недоумении и смятении, особенно когда осознали, что он собирается повторить эту процедуру для каждого из них. По очереди он подходил к ученикам, омывал их ноги и насухо вытирал полотенцем, не обращая внимания на их обеспокоенные взгляды. Но когда учитель подошел к Симону Петру, тот вскочил на ноги и воскликнул: «Нет, нет, учитель, я никогда не позволю тебе умыть мне ноги, только не мне». «Тогда, видимо, у нас нет ничего общего», — тихо сказал ему учитель. Он не улыбался. «Если ты свято веруешь, что я твой учитель, то должен последовать моему примеру. Я надеюсь, вы сделаете так же, когда меня уже не будет здесь, чтобы показать, что такое любовь. Подумай, Петр, о самонадеянности того слуги, который, ничего не ведая, считает себя более великим, чем тот, кто послал его. После моего ухода, я надеюсь, моих последователей узнают по тому, как они служат друг другу и любят людей. Тогда умой и меня, учитель», — с воодушевлением воскликнул Петр, вновь поспешив сесть на место. «И не только ноги мои, а также руки и голову». Учитель рассмеялся. «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь», — сказал он, и, загадочно взглянув на Иуду, добавил: «И вы чисты, но не все». Такое замечание позже многие истолковали как намек на грязные деньги, полученные Иудой в обмен на его предательство. Вновь надев полотняную одежду, он возлег на диван между Симоном Петром и Иоанном Заведеем, которого ласково называл Партхенос, то есть девственником, за его девственное и даже наивное целомудрие. Во время всей трапезы учитель ел мало, не считая нескольких глотков ритуального вина и традиционной пробы символической пищи. Зато много говорил, и слова его отличались какой-то волнующей глубиной. Очевидно, главной его целью на ужине была именно эта тема. Он рассказывал, как предписывали вековые традиции, историю Пасхи и исхода людей из Египта. Но, несмотря на острый интерес учителя к древнееврейскому закону, всем присутствующим показалось, что он придавал особое значение пище и напиткам на этой ритуальной трапезе и более подробно вспомнил о запретах, наложенных Господом, особенно на закваски. Вот что рассказал тогда учитель.